Приятного прослушивания. В мои 35 лет, бесспорно, я не могу знать и чувствовать все то, что знает и чувствует человек в 50. Это разные этапы жизни. И в нашей книге мы соединяем молодость и зрелость. К тому же у Игоря Рыбакова во главе угла всегда стоит практика. Он мгновенно переходит от получения знаний к действию. В нашу совместную работу он привнес высокую концентрацию пользы, знания, которые сразу можно применять на практике. Переходим к делу. Начинаем знакомство с каждой из граней гексагона, чтобы вы смогли стать настоящим мастером своей жизни. Желаю вам приятного прослушивания. Книга «Открытие» теперь в ваших руках. И от того, насколько осознанно вы ее проработаете, зависит, станут ли они вашими собственными инсайтами. Рекомендую не торопиться и вдумчиво пройтись по каждой странице. А еще обещайте, что после финала черканете мне пару строк отзыва. Мой ник в Телеграме — Антон Пищиков. Погнали!